Глава вторая. Форт Заноза. Мои помощники. Львович. Тогдашнее отношение к несчастным. Кунаки. Бдительный фельдфебель. На этом моя блистательно начатая карьера, как скоро стало ясно, и закончилась. Укрепление с задиристым названием когда-то было основано с намерением воткнуть занозу в середину владений непокорных кабардинских князей. Но те давным-давно умирились, боевое приграничье сдвинулось к западу и востоку, а маленькая крепость, как это повсеместно у нас случается, исчерпав свою полезность, осталась на иждивении квартирмейстерства. Ибо упразднить нечто рассозданное в бумажном смысле очень и очень непросто. Мне мнились стычки с хищниками, лихие вылазки в горы и новый взлет, однако, служа комендантом занозы, отличиться было совершенно невозможно. Чуть не в первый день я с тоскою понял, что мой предшественник поступил куда как не глупо, померев от лихорадки. Иначе ему пришлось бы киснуть и медленно издыхать тут бог ведает сколько лет. Начать с того, что гор, рисовавшихся моему воображению, в окрестностях форта не обнаружилось. Лишь какие-то невеличественные и по большей части лысые куэсты, длинные холмы, дремучие кустарники, да неширокие долины, нарезанные балками, в которых таились комариные болота. Все это по весеннему времени было покрыто свежей травой, но легко угадывалось, что в июне, когда не в шутку начнет жарить солнце, зелень выгорит, и преобладающей краской пейзажа станет скучный меланж желтого с бурым. Сам форт представлял собой тесный прямоугольник, внутри которого вокруг маленького плаца стояло 4 турлучные казармы да несколько домиков под соломенной крышей. Границы укрепления обозначали земляной вал без единой пушки и ров, бесстыдно заросший колючками. Еще не осознав, какую штуку выкинула со мной фортуна, весь полный кипучей энергии, я решил, что именно со рва свою деятельность и начну. Первым же приказом велел вырубить там неуместные заросли, и, что называется, сел в лужу, обнаружив свою кавказскую неопытность. Оказалось, что еще с ермоловских времен рвы нарочно засаживают колючими кустами, ибо продраться через них невозможно, и от внезапного штурма они защищают лучше воды или кольев. Этот азбучный урок со всей возможной деликатностью мне преподал Харунжий, командовавший командой казаков. Это был единственный, кроме меня, офицер, человек немолодой, флегматичный, все на свете повидавший. Если бы не этот мой помощник, я наломал бы черт знает каких дров, а, возможно, и вовсе не справился бы со своей должностью. Донат Тимофеевич, конечно, сразу понял, какого субъекта ему прислали в начальники, и повел себя со мной очень политично, ни разу не дав оплошки. К сожалению, за пределами службы у нас не было совсем ничего общего. Он выслужился из рядовых казаков и предпочитал общество своих станичников. Ко мне же приходил исключительно за распоряжениями. Выглядело это так. Донат Тимофеевич спрашивал, а не сделать ли нам то-то и то-то? «Пожалуй, вы уж распорядитесь», — благоразумно отвечал я во всех случаях и ни разу не пожалел о своей покладистости. По пути из Серноводска в форт я предвкушал, как устрою образцовый, на всю линию славный гарнизон. Солдаты не нахвалятся моей заботливостью, начальство наконец увидит, как должно выглядеть идеальное армейское подразделение, после чего моим талантам будет предоставлено более широкое поприще. Но прибыв в занозу, я сразу понял, какую кошмарную ошибку я совершил, отказавшись от места ординарца. В первый день, знакомясь с гарнизоном, я вышел на плац в мундире и кивере, в сверкающих сапогах, обозрел свое нестройное, обтрепанное войско и почувствовал себя павлином, по ошибке залетевшим в царство ворон и воробьев. Потом я ходил попросту, в фуражке и сюртуке, к которому пристегиваю палеты только на подъем флага и утреннюю молитву. Ее, за неимением постоянного попа, в занозе читал ротный писарь. Одним словом, я быстро пал духом и опустился. Единственное, чего я себе не позволил, это носить бешмет и черкеску, хоть Харунжий и говорил, что одеваться по-туземному сподручней. Но еще в отряде, где все без исключения офицеры и даже юнкера изображали из себя заправских горцев, щеголяя папахами, бурками и газырями, я сообразил, насколько оригинальней будет держаться уставного обмундирования. Теперь зеленый сюртук и белая фуражка были моим последним островком самоуважения. Отказаться от них представлялось мне окончательной капитуляцией перед обстоятельствами. Волею генерал-лейтенанта Фигнера и собственной дурости я оказался начальником пехотной роты неполного состава и кубанской полусотни. Казаками я не занимался вовсе, то была епархия Доната Тимофеевича. В роте же состояло 113 нижних чинов, фельдфебель, 3 унтера и 7 ефрейторов, а всего 124 души. Слишком много, чтобы я мог приглядеться к каждому или хотя бы запомнить все фамилии. Пребывая в тоске и смятении, я не очень-то и пытался. Нижние чины казались мне все на одно лицо. Плоское, белесое от вездесущей пыли и по тогдашнему военному обыкновению сплошь с усами. Как верно помнит читатель, а может быть уже и не помнит, государь Николай Павлович, входивший в самые микроскопические мелочи жизни, быта и даже облика своих подданных, регламентировал растительность на лице мужчин, строго определяя, кому усов носить не дозволяется, а кому они вменяются в неукоснительную обязанность. Поэтому, например, Пушкин с Жуковским, как лица статские, не имели права на это воинственное украшение, а Лермонтов, Марлинский, Полежаев и Тарас Шевченко на портретах глядят молодцами-усачами. По захолустности и отдаленности от начальства в форте не только казаки, но некоторые солдаты к усам плюсовали бороды. На первом же построении ротный фельдфебель Зарубайло обратил мое внимание на разномастную группу одетых по-туземному людей, стоявших в самом хвосте ротной шеренги перед казаками. «Полюбуйтесь на наших раскольников, ваше благородие», — язвительно сказал фельдфебель в полголоса, пригнувшись к моему уху. «Стыд ты, срам! Нету в уставе такого порядка, чтобы нижнему чину в чувяках да в попахах расхаживать, а за бороду сквозь строй гоняют». «Так это не казаки? Велите им переодеться и обриться, да и дел с концом», — строго велел я, злясь, что глупо выгляжу в своем новеньком с иголочки мундире. Зарубайло просветлел и кинулся было выполнять команду, но вмешался Харунжий. Он объяснил, что это команда охотников, снабжающая ротный котел свежим мясом. Ходить вольно и одеваться по-охотничьи им дозволил прежний комендант, упокой Господь его душу. «А коли они вам не надобны, пожалуй, передайте их мне», — присовокупил Донат Тимофеевич таким небрежным тоном, что я догадался. «Делать этого ни в коем случае не следует». Казаки столовались отдельно от солдат, своим кошем. Приказ об обритии и переобмундировании я пока отменил. Идя вдоль ротного строя и старательно вглядываясь в невыразительные физиономии нижних чинов, я где-то вычитал, что так всегда делал Ермолов, я, наконец, добрался до конца шеренги. Тогда-то я впервые и обратил внимание на немолодого и, как мне показалось, совсем седого бородача. Волосы при близком рассмотрении оказались не сплошь серые, а очень светлые, с небольшой примесью серебра. Одет солдат был в черную папаху, черную же линялую черкеску с тяжелыми газырями, на поясе у него висел большой кинжал в простых ножнах, а ружье, как, впрочем, и у других охотников, было не уставное пехотное образца 1808 года, а горское, с маленьким прикладом и длинным дулом. Ничего приметного в этом лице я не усмотрел, разве что взгляд, какой-то очень спокойный и внимательный. Задержавшись на мне не долей секунды-другой, он словно бы отметил все, что его интересовало, и равнодушно устремился в пространство. Помню, мне это не понравилось. Я мысленно взял охотников на заметку, чтобы впоследствии приструнить и обломать всю эту вольницу. Нарочно спросил у фельдфебеля, как их звать. Он перечислил. У Светлобородова фамилия была самая, что ни есть, обыкновенная, не запоминающаяся. Она тут же выскочила у меня из головы. Несравненно больше меня занимали так называемые «старые солдаты», ротная аристократия, на которой держится весь порядок. Харунжий посоветовал мне отличить их особо и сразу наладить добрые отношения. От мнения, какое сложится у них о командире, зависит очень многое. Со стариками я познакомился, собрав их перед комендантским домом. Их было человек 15, все унтера, 3 ефрейтора и георгиевские кавалеры, причем почтеннейшим считался ружейный мастер, уже закончивший 25-летнюю службу, но оставшийся сверхурочно, потому что привык к армии и не имел куда уйти. Никого из охотников я там не увидел. Не было, удивительная вещь, и фельдфебеля. Я как мог постарался впечатлить высокое собрание, но так и не понял, удалось ли мне это. Вскоре я выяснил, что у ротных аристократов имеется рот-клуба. После ужина они обыкновенно садились со своими трубочками на ступенях крыльца гарнизонной часовни, окруженной почтительной пустотой, в которую не осмеливались вторгаться молодые солдаты. Заднее окошко моего домика выходило как раз на ту сторону, и я обнаружил, что если потихоньку приоткрою раму, то смогу слышать, о чем толкуют под крылечком. Поскольку вопрос о впечатлении не на шутку меня занимал, а делать в вечернее время мне было решительно нечего, я частенько, разувшись, подкрадывался к своему наблюдательному пункту и подслушивал, а то и подглядывал через шторку. К моему тяжкому разочарованию обо мне старики не заговаривали никогда. Их неторопливые беседы были о чем угодно: о шмеле, о замирении с горцами, о каше или супе, о табаке, но только не о коменданте, от которого, казалось бы, столь многое зависело в их подневольной жизни. Внутри сего ротного ареопага имелась своя внутренняя иерархия, не совпадавшая с числом и толщиной лычек. Как я уже сказал, фельдфебеля здесь не привечали, а если он появлялся близ крыльца, его встречали и провожали гробовым молчанием. Когда Зарубайло, не выдержав тишины, удалялся, оружейный мастер всегда выразительно сплевывал. Он служил еще в Наполеоновскую войну и по манере разговаривать был очень похож на пресловутого «дядю» из лермонтовской поэмы «Бородино». Кстати сказать, остальные его так и звали – «дядя». Как-то раз, недели через две или три после прибытия, я предавался своему непочтенному времяпровождению, сидя на полу под окошком. Скучно было невыразимо, хоть вой. Намерения на вечер у меня были такие – послушать солдатскую болтовню, потом выпить чаю, пройтись по валам, да завалиться на складную койку, где недавно испустил дух мой предшественник. Вдруг вижу, к заветному крыльцу подходит светловолосый охотник в своей косматой папахе. Дерзновенно протягивает дяде руку. Остальным просто кивает и без слов тянет трубку. И ничего, с ним приветливо здороваются, сыплют из кисета, подносят серник. Перед тем у стариков шел разговор о Наполеоне. Дядю спросили, видал ли он Бонапартия. Тот ответил, что врать не станет, не доводилось. «А вот Львович спросите», — кивнул он на подошедшего. «Он доль моего с французом воевал». «Как, Львович, не доводилось тебе Бонапартия видать?» «Видал», — лениво отвечал тот, раздувая трубку. «После как-нибудь расскажу». Его, как ни поразительно, оставили в покое. А у меня, конечно, скуку словно ветром выдуло. Ну и ну, думаю. Еще больше я удивился, когда вновь выглянул из-под шторки. Прямо не поверил глазам. Львович сел в сторонке от прочих, достал из-за пазухи маленький томик в тертом телячьем переплете и углубился в чтение. Никого это экзотическое для солдатской среды занятие, кажется, не удивило. Беседа шла себе дальше. Любопытство побудило меня надеть сапоги, фуражку и выйти наружу. С рассеянным видом, словно бы прогуливаясь, я приблизился к крыльцу. Все неторопливо, с достоинством встали, оправляясь. Поднялся, отложив книжку, и удивительный солдат. «Читаешь?» — спросил я, будто только что заметив томик. «Стал быть, грамотен? Ну-ка, что там у тебя? Покажи». Я ожидал увидеть какого-нибудь милорда или, на лучший случай, Ивана Выжигина. Однако, раскрыв обложку, прочел надпись на языке мне незнакомом. Лишь имя автора, Адам Смит, позволило догадаться, что книга на английском. Нечего и говорить, что изумлению моему не было предела. «Ты... вы кто?» — еле вымолвил я. Тогда, да и сейчас, увидеть нижнего чина с экономическим трактатом на английском языке было все равно, что повстречать в лесу медведя с тросточкой и в цилиндре. «Охотничьей команды рядовой Никитин», — спокойно отвечал солдат. «Разжалованный?» — это могло быть единственным объяснением Адаму Смиту. «Никак нет, ваше благородие», — глаза смотрели равнодушно. «Наоборот, повышенный». «То есть?» — я был сбит с толку. «Никитин из каторги прислан, с самой дальней Сибири, ваше благородие», — послышалось из-за моего плеча. Это неслышно подобрался вездесущий фельдфебель. Он мне после и рассказал, что рядовой Никитин из тех самых, государственный преступник, приговоренный к смерти, вместо которой 15 лет провел в каторге и теперь прислан смывать вину перед отечеством кровью. Читатель ошибется, если подумает, что это известие вызвало во мне пиетет по отношению к бывшему каторжнику. Героический ореол вокруг декабристов возник много позднее, когда вошло в моду чтение подпольно ввозимого герценовского журнала. А в эпоху, о которой я рассказываю, сам этот термин еще не был в употреблении. С точки зрения общества, то были глупцы, без толку и смысла, из одной честолюбивой горячности, кинувшие в грязь свое счастье, то есть имя, звание, состояние. Их называли несчастными «каторза», или просто несчастными, что в те времена было синонимом слова «неудачник». Если эти люди и вызывали интерес, то пугливый и словно бы не вполне приличный. В кругах чинных почиталось хорошим тоном говорить о великодушии государя, предавшего смерти всего 5 безумцев, кого уж никак нельзя было не казнить. В моем же кругу, мнение которого имело для меня большое значение, горе бунтовщиков иронически именовали «наши бруты». Несчастных каторза, или каламбур того времени, каторзников, как раз начали миловать, то есть отправлять солдатами на Кавказ, а особенные счастливцы уже даже и выслужились, тем самым положив конец своим мытарствам. Я видел некоторых на водах. Потрепанные, мятые, слишком шумные и какие-то старомодные. Ужасное слово для меня тогдашнего. Они жадно наверстывали упущенное. Безрассудно, по-старинному, играли в карты. Много, опять-таки не по-современному, пили. Не брезговали любовницами простого звания. О политике не говорили вовсе. И, по-моему, не из опасения, а просто от полного отсутствия интереса к чему-либо, кроме простых удовольствий жизни. Одним словом, ничего романтического в них я не усматривал. Не слишком интересен показался мне и Никитин с его бело-седой бородой и умной книжкой, один вид, который наводил зевоту. Однако я все же попробовал с ним сблизиться, вернее, приблизить его к себе, ибо искренне считал, что делаю одолжение несчастному. Причиной было не столько сострадание к его положению, сколько одиночество и отсутствие собеседников. С Донатом Тимофеевичем, как я уже писал, за пределами службы говорить можно было только о лошадях да генерале Ермолове, при котором он когда-то служил казачком. Мои попытки вызвать Никитина на разговор натолкнулись на полное равнодушие. Приглашение заходить ко мне запросто, на чашку чая, было выслушано, но не использовано. На вопрос, не требуется ли какое-нибудь воспомоществование, я получил сухой ответ. «Благодарю, ничего не нужно». «Ну и черт с тобой, коль так». Наконец оскорбился я и постановил не обращать на невежу внимания. Сделать это было легко. Никитин редко попадался мне на глаза. Он почти все время проводил с ружьем за пределами форта, но в отличие от остальных охотников, предпочитал бродить по куэстам и кустарникам один либо в обществе своего туземного кунака. Этот его приятель заслуживает описания, ему суждено сыграть роль в моей повести. Родом он был аварец, звали его Голбацей. Как мне объяснили, это имя, или, может быть, прозвище, означало «волк». Он и выглядел злобным матерым волчищей. Рожа разбойничья, короткая, щетиной рыже-серая борода, в вечно расстегнутом вороте бешмета на кожаном шнурке амулет, желтый волчий зуб. Приходил и уходил он, когда вздумается, на всех русских, кроме своего кунака, глядел с ненавистью. Ни разу не видал я, чтобы они с Никитиным о чем-то разговаривали. Если несчастный сидел где-то с книгой, Горец пристраивался рядом на корточках. В руках у него все время был кинжал, которым он строгал щепку или подравнивал свою бороду. Просто проводил по ней клинком, и волоски осыпались сами собой. Кинжал был знаменитой базалаевской стали. Шашку Голбацый тоже носил настоящую айдемировскую гурду. Я раз хотел купить у него оружие, предлагал хорошие деньги, но он молча встал и отошел в сторону. Вспылив, я приказал гнать наглеца за ворота и больше в крепость не пускать. Солдаты были рады. Они давно щерились на аварца, как собаки на волка, и терпели его только из-за Львовича, который почему-то пользовался у них особенным уважением. Я очень удивился, когда узнал, что в форте и вообще на Кавказе этот неприятный Никитин появился недавно, всего с полгода, и никак не мог считаться ветераном. Впрочем, на свете есть люди, один вид которых пробуждает в окружающих безотчетную почтительность. За моими поползновениями наладить дружбу с охотником ревниво наблюдал фельдфебель. Он за что-то очень не любил Никитина. Когда же увидел, что дружба не вышла, обрадовался и стал заводить со мной осторожные разговоры. Сначала жаловался, что Каторжный дурно влияет на солдат, пробуждая в них строптивость и непочтение к начальству. Потом стал обращать мое внимание на подозрительное исчезновение никитинского приятеля. Зарубайло нашептывал мне. «Попомните мое слово, ваше благородие. Голбаций этот неспроста к нам повадился. Зверюга он, живорез. Такой за оградой встретит, кишки выпустит. Правильно, что вы его прогнали, а только лучше было б в холодную посадить. Наведет он на нас обреков, как бог свят наведет. Слыхали, как в Вильяминовском форте они этак вот ночью, вот вотворенные изнутри ворота, насыпались, да весь гарнизон в кинжалы взяли?» Я сначала слушал, но потом, когда фельдфебель начал намекать, что ворота хищникам отопрет никто иной, как Никитин, отмахнулся. «Коль не верите, поручите, я сведаю», — сказал тогда Зарубайло. «Как раз Никитин на охоту собрался. Уж не навстречу ли с Голбацием? Прикажите, я прослежу». «Изволь, я не против», — зевая ответил я. Прозябание в форте Заноза тянулось уже третий месяц, и моя апатия достигла почти полной беспробудности. Фельдфебель обрадовался, оделся по-охотничьему, взял карабин и исчез. Он слыл опытным следопытом. Я же выпил бутылку чехирю, местного вина, к которому понемногу начинал привыкать, да лег спать, попросив Харунжева, если утром не встану, провести построение без меня. Донат Тимофеевич добудился меня только на завтра к полудню. «Беда, Григорий Федорович», — сказал он, подавая мне чашку кумыса, отменного средства от похмелья. «Просыпайтесь. Мои казаки в лес за лозой ездили, за Рубайлу привезли. Мертвого». Я вскочил, побежал смотреть. У фельдфебеля на голове сбоку был пролом. Рядом с телом, рассказали казаки, валялся острый камень. Но сам ли Зарубайло неловко упал, либо же кто-то нанес ему удар в висок, было неясно. Ружье и кинжал, однако, остались при трупе. Обреки оружие непременно бы забрали. Они вообще раздевали мертвых врагов догола, не брезгуя даже исподним. В горах, скудных материй, всякая тряпка имела цену. «Где Никитин?» — спросил я. Мне отвечали, что со вчерашнего дня не возвращался. Видно, охота не задалась. Тогда я отвел Харунжеву в сторону и рассказал, куда и зачем ходил Зарубайло. Мой донат Тимофеевич отнесся к сообщению с серьезностью. «Вон оно что! Дело-то, похоже, темное. Коль Никитин к завтраму не объявится, придется вам реляцию в Серноводск писать. Шутка ли? Не хватало нам своего Якубовича». Тогда на Кавказе ходил упорный слух, после не подтвердившийся, будто известный храбрец ермоловских времен Якубович был переведен из Сибири на Кавказ и передался Шамилю, став у него военным советником. Одно предположение, будто бывший каторжанин из моего гарнизона мог сбежать к неприятелю, сулило мне большие неприятности. Это, пожалуй, было чревато отставлением от должности и следствием, перспектива, которая не очень меня испугала. Я был готов ехать хоть под арест, только бы выбраться из дыры, куда меня засунуло собственное легкомыслие. Опасения Харунжева, однако, не подтвердились. Наутро в крепость явился Никитин. За ним верхом следовал Голбаций, спешившийся и оставшийся снаружи. Они были без добычи. Едва мне о том доложили, я потребовал охотника к себе, но он и сам уже скорым шагом направлялся к моему дому. «Что стряслось с фельдфебелем?» — как мог грозней, спросил я еще издали. Харунжий, хмурясь, стоял со мной рядом. Никитин, он, кажется, уже перемолвился о случившемся с караульными, пожал плечами. «Не знаю. Верно, упал с кручи, да шею себе свернул. Больно вертляв был. Черт с ним, вы лучше о важном послушайте». И рассказал такое, что мы с Донатом Тимофеевичем о злополучном фельдфебеле немедленно позабыли.